Глава 8. Ужин в доме вдовы Эспеха подали, когда стемнело. К этому времени Агния успела разобрать покупки, упаковать большую их часть для отправки во дворец, а кое-что разложить в корзинки и котомки, чтобы разнести по своим норкам. Перед едой девушка освежилась и переоделась в платье. Магичкам дозволено ходить в брюках, особенно в рабочей обстановке. Но во дворце такое не принято. Да и вообще в первые дни лучше не выделяться. Вот Агнии и захотелось потренироваться. Едва девушка вошла в столовую, как в другую дверь ввалился мрачный наставник. Молча обдал руки темным огнем, щелчком пальца придал своей мантии безупречный вид и сел напротив ученицы, даже не глядя на стол. Впрочем, слуги свое дело знали. Прибор появился мгновенно, и весь ужин прошел в полной тишине. Чуть слышно звенели только бокалы, когда в них наливали вино, да ножи и вилки при нарезании мяса. Съев огромную порцию жаркого с овощами, жареную ветчину с горошком и пирог с рубленной зайчатиной, ментор положил приборы, сказал сухо: «Отличный ужин, спасибо», и ушел к себе тенями. Агния тихонько вздохнула, велела подавать десерт и постаралась успокоить слуг. Наставник устал и слегка не в духе, но если он похвалил ужин, значит, все было воистину великолепно. «О, не волнуйтесь, госпожа!» Дворецкий чинно поклонился, наливая Агнии чай. «Ваш ментор весьма похож на папеньку нашей прежней госпожи. Такой суровый был господин, такой мрачный всегда. А перед смертью всех прощения попросил, всех наградил. Да как?» Девушка поощрительно кивнула, а старый слуга вдохновенно продолжил: «Такую награду подобрал, чтобы человеку в будущем польза была. Сиделке своей дом подарил, да сказал, мол, ты тоже не молодеешь. Отпишешь потом дом сестричеству, девам милосердным, и будешь при них доживать в тепле и холле. Камердинеру сказал, ты, мол, себе пенсион еще заработаешь, а вот сыну твоему надо делу учиться. И пристроил его мальчишку в инженерную школу. Сейчас вот в Королевской строительной инспекции служит. Хороший человек был, хоть и строгий». Агния покивала, доела пирог и пошла к себе спать. Следующие 2 дня девушка не выходила из дома. Варила зелье и обсуждала с приглашенной швеей особенности наряда магички. Академическая форма и скромный запас одежды для академических же увеселений для дворца не годился категорически. Пришлось в очередной раз трясти кошелем. И если честно, Агнию пугали такие расходы. Ну ладно, отдать 3 серебрушки за редкий корень подмареника с 3 хвостами. Но эти же самые 3 серебрушки за кусок тесьмы? Впрочем, наставник услышал спор в гостиной, вошел, послушал и шмякнул на комод мешочек с золотом. «Госпожа...» «Госпожа Мердис», — представилась портниха. «Госпожа Мердис, я вижу, вы понимаете, как важно первое впечатление. Пожалуйста, пошейте для моей воспитанницы качественную и очень крепкую одежду, так, чтобы все придворные озадачились вопросом, кто из великих герцогов стал отцом этой девушки. Экономить не нужно. Денег у нас достаточно». Модистка наметанным взглядом оценила мантию магистра и медленно кивнула. «Я поняла, магистр, это будет непросто, времени мало, но если вы поможете с магическими накопителями, за 3 дня мы успеем». Ментор высыпал рядом с кошельком пригоршню мелких кристаллов горного хрусталя, потемневших до цвета обсидиана. «Есть только такие». «Вполне сгодятся», — отмахнулась портниха. «Прошу вас, госпожа магичка, еще раз повторите мне, какое количество нужен и где вам необходимо, а какое желательно». Агния вздохнула, фыркнула, бормотнула себе под нос. «Великий герцог, да?» и включилась в повторное обсуждение дамских штучек. Однажды они с наставником полтора года прожили в борделе. Магистр лечил девиц, налаживал защиту, вел какие-то дела с гильдией воров, а его подопечная сидела над книгами, училась танцевать, играть на музыкальных инструментах и вышивать. Поскольку веселый дом был высшего разряда, и каждая девица здесь была особенной. Их наряжали в дорогие платья и с помощью иллюзий придавали облик придворных дам. Красиво убранные комнаты, пышные кровати, музыкальный зал, учитель танцев три раза в неделю и выходной в храмовый день, чтобы посетители могли провести время со своей семьей, а девицы сходить на службу, закутавшись в тяжелые кружевные мантильи. Как ментор отыскал этот бордель? Почему они прятались в нем и от кого? Агния не спрашивала. Ее зачислили в разряд пташек, девочек, которых готовили к работе, но пока не показывали клиентам. С утра до вечера пташек гоняли учителя хороших манер, наставники по различным высоким искусствам, от стихосложения до езды верхом. Иностранные языки, умение организовывать прием, подобрать туалет, уложить волосы или выступить на сцене — все входило в программу обучения. Дрессировали девочек 7-10 лет так, что они падали в кровати и не сразу могли закрыть глаза от усталости. Немного попривыкнув к нагрузке, Агния задалась вопросом, почему те дамы, за которыми они порой наблюдали с галереи, не так хороши во всех этих премудростях. Вопрос она задала хозяйке сего заведения и узнала, что там, внизу, в роскошно убранной гостиной, смеются и щебечут лентяйки. Те, кто предпочел остаться в золотой клетке, расплачиваться телом за еду, тепло и нарядную одежду. Остальные девушки из этого заведения делали куда более интересную и опасную карьеру. Тогда Агния не поняла, а вот теперь, объясняя портнихе, как правильно спрятать в складках юбки ножны, поняла, где она может встретить пташек из того самого птичника.